Глава 17. «Мясо, хлеба и зрелищ!» – простонал я, имитируя голодный обморок. Имитация, судя по полному отсутствию проявлений сочувствия, не удалась. Вот помню, соседский кот это мастерски проделывал. Вот это был талантище. Всем подъездом подкармливали, ругая злобную хозяйку, пока она, не выдержав упреков в свою сторону, не повесила объявление в подъезде, что эта тварь жрет за десятерых и просто притворяется. «Я думала, тебе хватило зрелищ. Вон как на меня смотрел». Оля была само очарование. «На тебя, моя душа, век глядел бы, не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша», процитировал я классика. «Ой, ну сделай себе фотки и смотри сколько хочешь. Я думала, ты их уже штук 100 нащелкал». «Нет, на такое я не способен. Чтобы свою сестру и голой...» «Ну и зря. Мне-то все равно, а тебе приятно». «Да как вы можете так?» – взорвалась Люба. «Воркуете, как любовники». «Не завидуй. А хочешь, вместе разденемся и попозируем Сереже? Пусть он скажет, чья фигура лучше. Лиза, ты в деле?» «Нет, ну и зря. Значит, я победила. У меня лучше». «Рррр!» – зарычала та, всем своим видом показывая, что никогда и ни за что. Но если ее хорошо поуговаривать, то может быть. В этот момент, наконец, накрыли стол, и мы приступили к еде. Причем все ели с большим аппетитом, потому как я потратил много сил, и мне нужны были калории. А девушки эти самые силы увеличили, и им тоже нужны были калории. Только Катя вяло ковырялась в тарелке, отчаянно всем завидуя и строя планы мести. Думаю, мышку в постели найдет теперь не только Люба. После обеда я направился к себе, чтобы немного отдохнуть, завязать жирок и подумать обо всем. Ну а если честно, то банально вздремнуть. Но фиг бы мне дали. Оля суровым голосом, она явно начала входить в образ сурового учителя, заявила, что занятий никто не отменял. И чтобы через полчаса я ждал ее на лекцию. Был собран, деловит, умыт, расчесан и приятно пах. Насчет последнего она была права. Поэтому я послушно кивнул и, зайдя к себе, сразу направился в душ. Там я немного задержался, потому как горячая вода меня реально расслабила. Ну и немножко с ней поэкспериментировал, управляя струями. Ничего пошлого, но так мыться было забавно. Ага. Да так перестарался, что едва опять не обессилел. Успел вовремя остановиться, когда почувствовал накатывающую слабость. В общем, из душа я выскочил распаренный и красный как рак, и меня можно было подавать с укропчиком и пивом, завернутым в одно полотенце, потому как мозгов у меня не хватило взять с собой вещи. Я был красив и неотразим в мгновенно запотевшем зеркале. Аплодисменты за спиной заставили меня подпрыгнуть и выиграть первое место у горного козла по прыжкам на месте. От этого мои руки дрогнули, полотенце упало, и я предстал, в чем мать родила, перед сидящей в кресле Ольгой. «Братик, я, конечно, все понимаю, но когда я говорила, чтобы ты был чист, я не имела в виду, чтобы ты меня встречал голым. И хотя я не могу сказать, что зрелище мне не нравится, но все же, не мог бы ты одеться, а то я точно слюной захлебнусь». «Вот», – назидательно поднял я палец вверх, второй рукой натягивая на себя одежду. «Ну да, я тот еще фокусник. Теперь ты понимаешь, как я страдал, когда смотрел на тебя?» «Ну, давай я тоже разденусь, чтобы мы страдали оба». Тут же с готовностью выдала она оптимальное решение проблемы. «А давай мы лучше не будем страдать». Тут же внес я коррективы в ее гениальный план. «Ну ладно», – надулась она. «Просто я слышала, что всякие превозмогания укрепляют силу духа и все такое». «Ты не поверишь, какая крепкая у меня сегодня была сила духа, когда ты разделась». «Пошляк». Ласково кинула она в меня тяжелую книгу, от которой я едва увернулся. «Такой и голову проломить можно. Глядя на нее, сразу понимаешь смысл фразы «груз знаний». «Итак», – встала она. «Черт, белая, слегка просвечивающая блузка, едва удерживающая четвертый размер, коротенькая черная мини-юбка, очки для антуража, секси-училка, 1000 лайков и подписка». Не удержавшись, Я даже сделал пару фоток. Берем тетрадку, ручку и книгу, которую вы, мой нерадивый ученик, так неусмотрительно оставили у стены, и открываем ее на 10-й странице. Ты в меня ей кинула! Это несущественно. Знания никогда не достаются легко. Согласно докладу вашего бывшего слуги, который впал в немилость... Не люблю стукачей и лгунов. Он Марину в краже обвинил и избил паскуда эдакая. Знаю, к ней, как ты понял, претензий никаких нет. А вот Антип уже был наказан. Это как же? Невольно заинтересовался я. Всыпали 10 плетей и отправили трудиться завхозом в школу для одаренных девочек в Тулу. И где тут наказание? Я бы посадил его за клевету. Ты просто не знаешь, что это за школа. Злобно ощерилась она. Там учатся девочки, которые скоро перейдут с ранга Аратай на дружинника. От этого у них случаются спонтанные выбросы магии, иногда ужасной силы. В той школе все работники маги, кроме, как ты понимаешь, нынешнего завхоза. Представь себе, что будет, когда он начнет пытаться строить малявок, не контролирующих свой дар. «Земля ему пухом», — склонил я голову. «Именно. Но это не отменяет того факта, что вы, ваше высочество, крайне плохой ученик. Поэтому мне придется начать с азов. Какой, по вашему мнению, самый главный предмет для будущего императора?» 100-500 способов удовлетворить свою жену в постели?» «Нет. Хотя это тоже важно, и мы обсудим этот предмет позднее». «Правда? А практические занятия будут?» – размечтался я. «Нет, потому что я уверена, что по нему вы как раз преуспеваете, в отличие от остальных». «Бука». «Поэтому мы начнем с главного – истории». Она плавно повела рукой, и над столом возникло изображение, которое быстро сменялось. «Как ты наверняка не знаешь, но в 1230 году образовалось первое государство». В общем, лекция шла примерно час. Если кратко передать ее суть, то когда-то давно был сформирован совет князей, которые постановили нагнуть всех, кто против генеральной политики партии. Таких оказалось много, но совет справился. Он просуществовал хрен знает сколько времени. Пока 200 лет назад мой предок не ударил по столу кулаком и не сказал: «Хватит беспредела и разврата. Я теперь император, а кто против, сдохнут». Оказалось, что очень даже многие против. Но у него были две жены ранга императрицы, а у врагов таких не было. К тому же армия была за него. Народ тоже его вроде любил. В общем, нагнул он всех и стал править суровой рукой, посадив на ключевые должности родню, дав тем самым начало кумовству и преемственности власти. То есть дети императора готовились стать императорами, а дети министра – министрами. В этом ключе их и воспитывали, подготавливая с раннего детства. Нынешний император и по совместительству мой отец был суров, могуч и крайне амбициозен. Всей дипломатии он предпочитал сразу бить в морду, в одной руке держа маму, а во второй – ракету Малюта. Другие мамы тоже были отчаянными домохозяйками и имели четкие роли в семье и государстве. Так моя мама отвечала за оборону и атаку. Мама Вероника занималась политикой, а мама Ира была главным аналитиком семьи. Ну и всяких Романовых и Рюриковичей, так любимых многими авторами, у нас не было. Вместо Петра окно в Европу прорубил наш пра и хрен знает сколько раз пра. Наум Первый. А потом сразу забил его досками и опутал цепями. Потому как нам там делать оказалось нечего. А вот оттуда полезла всякая прусская и нагловская нечисть, знающая, как нам надо жить лучше нас. Не было, кстати, в нашей истории и особых войн. Нет, мелкие стычки между государствами, делящими территорию, случались. Но к нам никто не лез, потому как боялись. По количеству магов мы были впереди планеты всей, а про оснащение армии и говорить нечего. В этом мире мы дружили с Китаем, они же империя Хань, честно так дружили, без камня за пазухой. Еще были союзная империя Бахрат, в моем мире Индия, которая подмяла под себя Пакистан, кусок Афганистана, весь Непал и Бирму. Теперь она засматривалась на Таиланд, но опасалась получить по щам от ханьцев. С остальными странами мы были на короткой ноге и с приставленным к их голове пистолетом. Оля, показывая и рассказывая мне все это, постоянно наклонялась надо мной, желая проверить, все ли я записал. При этом она прижималась ко мне грудью, обдавая легким запахом духов. В такие моменты я терял нить повествования и не помню, все ли я запомнил. Потом мы сделали перерыв и пили чай, ведя великосветские беседы о погоде и урожае пшеницы. Сплетничали о скандале с князем Юсуповым, которого застукали в постели с мужчиной. За это он подвергся общественному порицанию, был изгнан из рода и отправлен в ссылку. Казни, а за мужеложество у нас вешали, помогли избежать его многочисленные родственники, завалившие прошениями его императорское величество, и отец-генерал, имевший множество заслуг перед короной. Потом было продолжение лекции, где мы коснулись политической карты, и мне было по полочкам разложено, с кем мне стоит спать, а на кого даже смотреть нельзя. Выбор был велик, как и фоток в купальниках в Рунете. Но красивее сестер там не было, о чем я сразу и сообщил Оле. За это был назван лучшим, получил порцию обнимашек и поцелуй в щеку. Разбудив во мне зверя, эта нахалка переключилась на магию, продолжая расхаживать передо мной, стремительно виляя задом. Из-за этого сосредоточиться становилось все трудней, и я уже не мог дождаться, когда же она уйдет, чтобы я мог вызвать служанку и снять напряжение. Терпеть сил оставалось все меньше и меньше. «О чем ты думаешь?» – остановилась она напротив меня в шаговой доступности. «О тебе?» – честно признался я. «И какие мысли?» «В основном пошлые». «Все-таки ты невыносимо милый», – проворковала она и, телепортировавшись ко мне на колени, обдала шею горячим дыханием. «Оль, а ответь мне на один вопрос». Пытаясь не дрожать крайне возбужденным телом, попытался отвлечься я. «А где вообще наша свита? Ну там всякие дворяне, заглядывающие нам в рот и сопровождающие нас даже в туалет. Вон, помню, у какого-то монарха был даже личный вытиратель задницы. А что у нас?» «С чего ты взял, что у нас их нет?» Поерзала она своей попкой, стараясь устроиться поудобней, и старательно делая вид, что не замечает мою каменную духовность, упирающуюся в ее центр знаний. «У меня, как и у остальных сестер, есть свита. Просто сейчас мы не выходим в свет из-за последних событий, а в академии за мной, как и за остальными, таскается целый табун». «А что насчет меня?» «А вот у тебя с этим никак. Тебя вообще ничего, кроме тренировок, раньше не интересовало. Я вообще не узнаю тебя после твоего отравления. Раньше ты был нелюдим, угрюм и редко кого удостаивал общением. А сейчас я вижу перед собой совершенно другого человека». «И какой тебе нравится больше?» По-хозяйски обнял я ее. «Конечно, тот, что сейчас. За эти дни мы провели с тобой больше времени, чем за все остальное время. Ты стал другим, и это прекрасно. Я знаю, что магия меняет характер человека, и с тобой, скорее всего, произошло то же самое. И эти изменения заметили все и сочли их добрым знаком. По крайней мере, я теперь точно могу сказать, что у меня есть любимый и любящий меня брат». «Ты даже не догадываешься, насколько любящий», – пробормотал я. «Догадываюсь», – лукаво улыбнулась она, поерзав еще сильней. «Ах», – начал я заикаться, отчаянно стараясь не сбиться с мысли. «А если я захочу набрать себе свиту, что для этого надо?» «Ничего особенного. Выбираешь кандидатов, сообщаешь их имена князю Ушакову, тот проверяет их, и все. И если связей порочащей их нет, то дальше договариваешься сам. Но идиотов отказываться от возможности стать ближе к императорской фамилии не бывает. А что, появились кандидаты?» «Да рассматриваю одного парня. Барон Пржевальский». «Почему именно он?» «Да потому что он единственный извинился за инцидент с Потаповым, а после вообще предложил заменить меня собой на дуэли». «Хорошо, мы проверим его. Секунду». Ее взгляд расфокусировался. «Готово. Запрос я отправила. Думаю, в течение часа мы получим ответ». Если все в норме, то пусть он завтра присутствует на конференции. После нее я хочу с ним поговорить». «Как прикажете, ваше высочество?» Игриво куснула она меня за ухо. «Оль, я вот все понимаю, кроме одного. Что ты делаешь? Ты же понимаешь, что я не железный, что нахожусь на грани, что еще немного, и я наплюю на все ограничения и возьму тебя прямо тут». «А если понимаю, то что?» Отстранившись, она посмотрела мне в глаза. «То ты нарвалась!» Попытался я схватить ее, но она неуловимым движением увернулась из моих рук. «Время ужина, переодевайся, встретимся за столом». Сказав это, чертовка испарилась из моей комнаты, оставив меня страдать. «Так, мне срочно нужна Марина, а то я за себя не отвечаю. Ладно, сейчас ужин, а там посмотрим. Может, и Верочку навещу. Она что-то говорила про время. Так вот, думаю, что время настало». За столом вновь собралась вся наша семья. Все выглядели довольными, и даже Люба сменила привычную брезгливую гримасу наподобие улыбки, когда смотрела на меня. Правда, от нее меня слегка бросала в дрожь и заставляла думать о поспешном бегстве за границу. Но я же воин и не бегаю от битвы. Когда голод был утолен, мама Ира расписала мне сценарий завтрашней конференции, на которую прибудут не только всякие блогеры и журналисты из кучи стран. Количество заявок на аккредитацию уже перевалило за 1000. Но и ученые-дамы, которые должны были оценить мой ранг. Эти магини были независимыми экспертами, признанными во всем мире, что исключало возможность подделки результатов. После этого мы с ней вдвоем отправились на полигон, где началась репетиция того, что я должен завтра выдать. Прогнав выступление раз 10, она осталась довольна. Похвалила меня за ум и память. Вот, хоть кто-то оценил. Лайк, однозначный лайк ей в карму. Поцеловала в лоб и отпустила на все 4 стороны. К этому времени я был реально истощен, как морально, так и физически. Поэтому все мысли о шалостях с девушками улетучились. Сменившись острым желанием добраться до постели и не упасть по дороге. Часы показывали далеко за полночь. Тревожить никого не хотелось, к тому же я давно написал Марине, чтобы меня не ждала и шла спать. А то знаю я ее, будет стоять перед дверью часами, ожидая, когда мое занятое высочество соизволит притащить свой зад в комнату. Рухнув на постель, я совсем не удивился, обнаружив там сладко сопящую Катю. Я вообще перестал чему-либо удивляться, оказавшись в этом мире. Мне вообще казалось, что все мои желания или мечты воплотились в нем. Будто он нереален и создан специально для меня. А вдруг это просто сон, и я лежу где-нибудь в коме, и мне это просто снится? Обожгла меня страшная мысль. Да нет, бред. Все слишком реально. А даже если это и сон, то я не хочу просыпаться. «Ты чего так долго?» Сонно заворочилась сестра. «Целый день занят?» А на меня времени совсем не осталось. А я, между прочим, соскучилась и требую внимания. Вот только немного посплю и сразу потребую». Перевернувшись на другой бок, она крепко обняла меня и затихла, сразу заснув. «Спи, сестренка», — поцеловал я ее в макушку. «Твой брат рядом и тоже соскучился по тебе». Прижав покрепче мелкую к себе, я тоже погрузился в глубокий сон. –